К свиньям собачьим летели все мои корсиканские замыслы, а он укорял добродушно, в очередной раз отливая водой, знакомой до отвращения. — Хочешь все-таки без ключей оказаться? Пораскинь-ка мозгами, парень. — Ты губишь меня. — Странно, сынок, а мне-то, дураку, кажется, спасаю. Проклятый юмор, детка! Больше дела и меньше дум! Когда же случилось осознание этого факта? Когда, зачерпывая ведром воду вместе с плавунцами и тритонами, для того, чтобы затем трусцою отправиться к щитовидной Дармере, а может, подвязывая бузину или подправляя ржавым секатором самшит, наконец-то очнувшись, я понял — дум действительно не осталось. Сотвори, Зевс, из меня ничтожную горстку пепла. Утопи меня, Посейдон, сожри, ненасытный Уицилла, почтли мое безумное сердце. Не помню. Подавайте сюда микроскоп, эскулапы, простой, электронный, без разницы. Бегите ко мне скорее. Вскройте несчастную мою черепную коробку, распахните ее, взорвите, воткните хобот с линзой в скукожившийся, съежившийся жалкой мой мозг. Вы разглядите там всякую чушь, до скуки приевшуюся нейрохирургам, нервы, сосуды, капилляры, микробов, бактерий, паразитов. Но вы будете бесконечно изучать эту слизь в поисках прежнего интеллекта, и более уже не отыщите в чреве несчастной башни моей ни единой микроскопической думки. Отныне я автомат, то и дело спешащий к лаванде, к пеларгонии, к трижды проклятой луговой герани. Так что ваш консилиум, господа, предсказуем. Мою всю исчерпанную до дна, словно неохватный запорожский котел после ужина целого куреня, голову отныне занимают Иксора, Цезальпиния, Пламерия, Папиллионанте вальковатая, Эпидендрум ресничатый, Ангулоа кловеса, Собралия крупноцветковая, ну и прочая лиственно-цветастая дрянь. Dixi et animam levavi. Примечание. Я сказал и тем облегчил свою душу. Латинской. Конец примечания. И вот еще что я до конца души осознал. Вот что прочувствовал всей своей задубившейся шкурой. Что с детства вроде бы намертво навечно в меня завинтили, затиснули, запихали бесчисленные учителя. Теперь растекалась, сыпалась сквозь все поры, просеивалась местным мелким песочком, уходила под хвост, если не коту, кошки здесь не водились, то самому страшному, самому старому, самому облезлому павиану. Была ведь еще с детства замурована в мою память, как в пирамиду Хеопса, таблица умножения. Позднее в Гарварде я играючи наспор складывал и делил в уме пятизначные числа. Благодаря одной полузабытой мадам, она преподавала этикет, выучился я свободно владеть за столом ножами и вилками, ловко расправляться со спагетти, по-парижски подвязывать шарфики и аристократически освобождать сигару от пухлого кончика перед началом витиеватых дискуссий. Присовокупите к моим приобретенным способностям виртуозность работы палочками в гонконгских ресторанах, присовокупите осанку, при виде которой иссох бы от зависти кавалергард Маннергейм. Примечание. Маннергейм Карл Густав, 1867-1951 годы. Бывший царский генерал, еще будучи молодым кавалергардом, он был удостоен чести вышагивать впереди церемонии на свадьбе Николая II, участник русско-японской и Первой мировой войн, путешественник, отправленный государем в Тибет, суть миссии до сих пор до конца не выяснена, впоследствии один из основателей независимой Финляндии, потопивший в крови финскую революцию, знаменитый государственный деятель, именем которого была названа возведенная в 30-е годы прошлого века оборонительная линия, яростный противник страны Советов, не менее яростный ненавистник женщин, удачная женитьба в свое время на одной московской барышне, союзник Гитлера в начале Второй мировой войны, союзник Сталина в ее конце и прочее, прочее, прочее до конца жизни славился безупречной выправкой. Конец примечания. Сколько часов промучился я в невозможной, как и подаваемый там пудинг, частной английской школе с привязанным к спине аршином, чтобы затем на бесчисленных пати восхищенно ахали дамочки. Прибавьте все остальное! Ведь для чего-то существовали педантичный, словно метроном, гувернер-швейцарец, стульчик-таблетка перед бело-черными зубами фортепианных клавиш, времена года Петра Ильича, вальс номер один, ми-бемоль-мажор, сочинение 18-е Шопена, очередной легкий, но обидный удар по затылку до-мажор, сон-минор, да вы попросту издеваетесь, мальчик? Мисс-пианистку хотелось сломать, как сухую ветку, и с наслаждением выкинуть. Пухлый, словно подушка, портретный Бах. Так вдумчиво зрит со стены сама Вселенная. При одной только попытке пробежать его 11 прелюдий первой части хорошо темперированного клавира напрочь отламывались пальцы. Призрачный аквариум Дебюсси и, наконец, воплощение вечности барабанное равелевское болеро. А мои языки, грассирующий французской. Виртуоз по части кухарок месье из Марселя, приглашенный дальновидным папенькой, когда я еще не мог отличить погремушку от кубиков. Почти безупречные немецкий, испанский, шведский. Милостивые государи, какое блестящее прошлое помахало мне на прощание. Студенчество, фонтаны из Хольстена и Туборга, хрипящие диспуты. Клубы, рвущиеся из-под ног, розовые, голубые, зеленые стебли нирваны, кислота, кислота, господа! Опускающие затем в кампус разноцветных небес ледзеппелинские перила ступени. К черту клавир! Как вам рев Джо Кокера? И да здравствует славный Че! Я ведь в свое время даже метнул в копов пару булыжников. Я нюхнул их газку. Я, как полагается, отскучал свое в полицейском обезьяннике, и звенел, и дышал, и жил. Словно наживку глотал я Сартра, благословенного Камю глотал, старину Керуака и Фейербаха, Ницше, Маркса. Как вам бдение над Шопенгауэром? Как вам Торквато Тассо? Джон Стейнбек, Фолкнер, Селлинджер, спорт, учеба, приемы, скачки. Я был первым везде, господа. Меня приготовили к вечности. По нотам расписывала мое будущее силиконовая долина. Целые монбланы знаний, вбитые в голову. Целые их джамалунгмы, экономика, юриспруденция, Гегель, Эйнштейн, Ньютон. Кисточка бакалавра, распушенная, словно кисть гвардейского кивера. Сама шапочка, подобно правоверно-иудейской кипе, приклеившаяся к затылку. И магистрат, и 5 лет аспиранства, Кембридж, и усердная служба мамоне, ум, сноровка и карьеризм, вполне, кстати, честный, визиты от имени компании в Сингапур, виртуозность моя на Кипре, блестящие схемы в Таиланде, гениальный расчет с Абрамовичем, начальство пищало от счастья, дебет, кредит, авизо. Аустерлицким солнцем взорвалось надо мной великолепное будущее, я уже ощущал его запах, его фимиам, амброзию. Филиал в Оттаве, золотозубом не улыбался. Судьбоносный визит к небожителю-шефу, обладателю хрустального гнезда на 142-м этаже. Признание этой старой, проперченной всеми ветрами акулы, вы, дружок, далеко пойдете. Умение, навыки, банковский опыт. Где они? Для чего они здесь нужны? К сосне Курильской, к обыкновенной бирючине, к барбарисам, магонии, спирее, лапчатке, хеномелису и прочей царящей хрени я, ужасный Иов, с пустыми дырявыми ведрами вопию. Интеллект, IQ, 230, нет, кажется, 250. Наконец-то покинул узника. Еще бы. Интересно ли в лорнет разглядывать этому чистопородному денди, словно птенцу птицы рок, скормленному самыми хищными гарвардскими профессорами, взращенному ими для лаборатории Уолл-стрит, как несостоявшийся Сорос орошает метельчатую гортензию? Вертикальное озеленение, актинидия каламикта, не волнует мой интеллект. Колокольчик персиколистный его не трогает. Итог. Хваленый IQ растворяется в дымке небес, подобно голубю из рукава бродячего фокусника. Что же в том удивительного? В системном анализе фьючерсов сад нуждается так же страстно, как и в конвертируемом рубле. Итак, Эрхард и Деминг на фоне карликовой лиственницы. Примечание. Эрхард Людвиг, знаменитый экономист, отец немецкого экономического чуда. Деминг Эдвардс, экономист не менее известный, отец чуда японского. Конец примечания. Вычерчивающий под кленом канадским свои формулы Архимед? Императив кёнигсбергца Канта, провозглашенный в Розарии? Бросьте. Здесь нужны только голые мускулы, и для унылого их поддержания спаржа, репа, морковка, горох, поливка, прополка, ежедневный бег шанхайского рикши. А что же еще хотел кретин, барахтающийся теперь в алчной сети Эдема, словно пойманный ретиарием мирмиллион, только лишь из-за неуемной своей страсти познать больше, заглянуть за еще один поворот от лапчаток и пузыреплодника, от гавайского дуба и мелколистной торсиллы? Примечание. Ретиарий, мирмиллион, участники одной из самых известных разновидностей гладиаторских боев. Ретиарий, рыбак, был вооружен сеткой и трезубцем. Мирмиллион, рыба, имел на вооружении короткий меч и небольшой щит. Задача рыбака — поймать сеткой рыбу и заколоть ее. Задача рыбы — постараться вывести из строя противника, прежде чем сетка будет накинута. Конец примечания. Больше дела и меньше дум. Я ведь пал окончательно. Ниже самого завалящего, задумчиво ковыряющего в носу при виде явного барыша сотрудника танзанийской таможни. Подобно уработавшейся в доску до полного одеревенения, до ступора, неласковой брюссельской шлюхе, ублажаю деревья. Предлагаю интим в конец обнаглевшим созданием. Надо бы их опылить, сынок. И тонкостебельная гиана опылена. Чем не гнусная мерзкая случка? Финиковые пальмы? Въелся в печенку маршрут от молодого кобеля возле запахнувшихся навечно ворот до его потрепанных старых подружек, чуть ли не к самому пруду наклонивших свои проредевшие юбки. В усердном поту, задыхаясь от едкой гнездящейся в пальмах тысячелетней пыли, карабкаюсь с мужским соцветием по мохнатым женским стволам, чтобы с невольным стоном пару раз все-таки прелестно сорвался, дотянувшись до их сокровенного лона, обеспечить поношенным самкам оргазм. И опять-таки клещи, полуденные слепни, и черненочной королевский гнус, да и все остальное, злобное, крылатое, кровососущее, до изумления. Муравьи, бесчетное количество раз устраивающие коллективные праздники на моем и без того зудящем, обрубцованном теле, в то время, когда без всяких сил и дум, облепленный этими лилипутами, Гулливер валится под лох серебристый. Сон поистине мертвецкий. Доставучая, словно реклама батончика НАЦ, безумное здешнее ярило. И рядом, все эти дикие годы, воплощение вечности, проклятый несносный сторож, придаток все тех же рокариев, евнух, трясущийся над изнеженной перепончатой гольдокабаной, механизм для бесконечной прополки, взгляд в облы, дрожание членов, тихие вздохи, бормотание удивительных банальностей, без труда не вытащишь и рыбку из пруда и так далее. Бирмингемский пакистанец, таксист рядом с ним, воплощение царя Соломона. Сопит и правит косу. Издевательский менторский бубнеж за согбенной моею спиною. Рай обязан сверкать, сынок. Он должен быть полон цветов. Рай был полон. А я разбит вдребезги. Расколот, рассыпан, словно кубики лего, которые вытряхнул перед собой пятилетний конструктор, прежде чем затеять очередную торопливую сборку. У какого-то сверхунылого Райте японца, впрочем, отыскать оптимиста-писателя в том солнцевосходящем краю у вас столько же шансов, сколько побеседовать с единорогом, персонаж-страдалец ежедневно тонул в песках и ежедневно откапывался, лишь бы выжить. Примечание. Имеется в виду японский писатель Кобо Абе и его роман «Женщина в песках». Конец примечания. Я здесь по уши в черноземе, также страстно воюю с наступающей мокрицей, запеленованной паутиной Эдема. Весь в поту и компосте, я ослеп ко всему остальному. Сколько лет кануло в прошлое, служение словно сиракузским серебряным рудникам, сияющему парадизу, борьба и с тлей, и с медведками. Прежде чем отчаяние убралось со своего нагретого места и царственно водрузилось там, воспетое земским врачом-мизантропом Антошей Чехонте, отупение сахалинского каторжника. Примечание. Антоша Чехонте — псевдоним Антона Павловича Чехова, в свое время посетившего остров Сахалин. Конец примечания. Осужденный лет так на 135 неизбежно приходит к подобному, отправляет в отставку рыдание. И вот слезы мои, словно орал, уничтожены. Глаза обернулись безводными солончаками. Возможно, и тухла на самом их дне, подобно умирающей лужице, какая-нибудь оставшаяся васильковая синь. Не знаю, не ведаю. Констатирую, случайным одним вечерком из зазеркалившегося болотца явились вдруг водоносу, совершенно ведь антинарциссически нагнулся я за упущенным ведром, ребра Махатмы Ганди, болтающиеся на маслах таза порты и натурально толстовская борода. Но то был уже не я, государи. А местная фауна? А установившийся, в конце концов, пусть и примитивный, но быт? Совсем позабыл, о, простите. Сделайте все поправки на мой психоз, на безумие. Согласитесь, есть причина посыпать пеплом голову в первой части этой саги. И вообще, положа руку на сердце, джентльмены, кто из вас, попыхивающих сигариллами после очередного раблезианского ужина, уютно уместившихся там, за стеной, в электрическо-винно-мясном изобилии всемирного человейника, попадал в подобную западню? Примечание. «Всемирный человейник» — термин одного из самых известных советских диссидентов, социолога и философа Александра Зиновьева, весьма удачен для обозначения современной человеческой цивилизации. Конец примечания. Впрочем, каюсь, от миксбордеров и бордюров вы уже порядком устали, а я все об одном, словно раввин на похоронах. Расписываю отчаяние сверхлюбопытного франта, пружинистого молодца, обнаружившего вдруг на пути своем бездну, наклонившегося над зиянием ее в ницшеанской надежде увидеть, и в эту самую глубь, со всего размаху вдруг ухнувшего, без права на переписку. Хватит траурных воплей. В конце концов, и в аду бывают воскресные дни. Чем-то надо разнообразить этот реквием. Ведь даже для обитателей замороженной Колымы расцветал вдруг праздник, когда, поскользнувшись перед их согбенным, безмолвным, словно тамошний лес, строем, лихо хряпался мордой в лед, посиневший бритье и паленая водка, толстогубый и спитой вертухай. Так вот, беспросветность иногда разжимала мое дрожащее горло. Был и отдых. И, ко всему прочему, привычка взяла свое. Нет-нет, душа еще какое-то время сопротивлялась. Она еще пыталась раздвинуть прутья реберной клетки, стремясь выпорхнуть к суши-барам, пати и раутам, карамелькам-моделям, которых не раз, словно сливочные тянучки, приходилось от себя отковыривать, теннисным кортом на благословенной Суматре. Простите, друзья, мою сверхнаивную душу. Снились ей торги и круизы, и нью-йоркские стриптизерши, пропитанные вызывающей независимостью, словно торт коньяком. Но ведь тело привыкло. О, проклятое тело, по другим законам живущее! Увы, мы свыкаемся слишком со многим, несуразным, нелепым большевизм, советы доктора Хаббарда, симфонетта ля мажор опус 5 господина Прокофьева, привыкал ведь рано или поздно какой-нибудь сгорбленный краковский часовщик к наивысшим после Петрарки и Шиллера вершинам европейского гения, звездно-желтой нашлепке, бараку Фаланстеру и арийскому хальт, доходчивому словно ухмылка овчарки. Примечание: хальт. Стой, немецкий, конец примечания. Лошади на рудниках, жестокосердное средневековье, в конце концов всем своим существом принимали круги великого брахмана. Конечно же, поначалу брыкались, но вот на очах их шоры, кнут делает дело, день второй в темноте горной выемки, и рычаг колесо начинает вытаскивать одну за другой корзины. А строители шумерских храмов, возводители Вавилона, воздвигатели пирамид, бесконечные дяди Томы на полях Алабамы, поющие акапелла свои задушевные гимны плачи, лиловыми пятками смиренно отбивающие ритмы их? В том-то и дело, благодетели вы мои. Привыкали. Я не рушусь более спиленным дубом. Плита мгновенного сна уже не накрывает меня. Мои бледно-мраморные прежде ляжки, постоянная трусца по аллеям, трансформировала в облитые непроходящим загаром окаменевшие жилы. Да, ходули истощились, но они закалены, как ноги гоплита. Сплошные мускульные переплетения, великолепный образчик для анатомических альбомов инопланетянина Леонардо да Винчи. Примечание. Гоплит — древнегреческий тяжело вооруженный пехотинец, таскающий, ко всему прочему, с собой еще и тяжелый круглый щит — гоплон. Конец примечания. Ботинки? Мир их праху. Фирма Пол Смит, спасая от Курупунии, продержалась не более года. Примечание. Пол Смит, известная британская фирма, производящая элитную одежду и обувь. Конец примечания. И на илистом дне пруда остатки Wonderful Shoes вздыхают о канувших в лету прогулках по осеннему Централ Парк. Примечание. Wonderful Shoes. Великолепные ботинки. Английский. Конец примечания. Отныне голые ступни мои преспокойно попирают колючки ядовитого пагмуса. Встреча с ползущей Листреллой? Теперь не более чем неприятность. Стелящиеся по земле стебли Невмона с их пираньими зубами? Препятствие легкое. Кожа подошв сделала толста, как платформа Доктор Мартенс. Примечание. Доктор Мартенс. Не менее известная обувная фирма. Ее шуз внушают почтение прежде всего своей подошвой. Конец примечания. Своей тотальной бесчувственностью напоминает она санитаров домов престарелых. И вообще, словно плетью усердного нациста Гауптмана, вдоль и поперек отлупцована моя несчастная шкура бичом светила, которое не знает здесь уик-эндов. Ободрана солнечной плеткой до подвяленного мясца, изрезана осокой и ветвями, измучена не менее отвратительными хоботками и жалами, но после всех ужасающих метаморфоз — это Брестская крепость. Никто ее уже не прокусывает, ничто не продувает. Она одеревенела, надежнейший панцирь. Одежда? Каким-то чудом обрывки продукции все того же блистательного Пол Смит еще не слезли. Остатки покрытых моим собственным, очень обильным, хлористым натрием рубашки и брюк липнут еще ко мне. Вечерами, перепугав водомерок, во все стороны брызжут эти нервные стрелы, погружаясь в пруд по самые ноздри настоящим вьетнамским буйволом. Я на себе стираю лохмотья, даже не удосужившись их скинуть. Впрочем, бегать могу уже без одежды. А от кого скрывать причиндалы? От Клеомы с настурцией?